9 февраля, когда еще только начиналась оттепель, неведомо откуда появился в Айпинге странный незнакомец. На следующий день мистер Фиренсайт, местный извозчик, доставил в трактир его багаж. Багаж этот оказался не совсем обычным. Кроме чемоданов, прибыл ящик с книгами, большими толстыми книгами, причем некоторые были не напечатаны, а написаны чрезвычайно неразборчивым почерком. А кроме того, дюжина корзин, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому. Хозяин трактира, мистер Холл, поворошил солому и решил, что это бутылки. В то время как Холл болтал с Фиренсайдом, в дверях показался незнакомец в низко надвинутой шляпе, в пальто, перчатках и шарфе. Он вышел из дому, даже не взглянув на собаку мистера Фиренсайда. «Несите вещи в комнату, да поскорее», — сказал он, спустился с крыльца и хотел уже взять небольшую корзину, но вдруг собака зарычала, подскочила и вцепилась ему в руку. «Куш, ложись!» — крикнул Фиренсайд и схватился за кнут. Зубы собаки скользнули по руке незнакомца, послышался звук пинка, собака подпрыгнула и вцепилась в ногу незнакомца, после чего раздался треск разрываемых брюк. Все это произошло за какие-нибудь полминуты. Никто не говорил, все кричали. Незнакомец взглянул на разорванную перчатку и штанину, повернулся и бегом взбежал на крыльцо. Он торопливо прошел по коридору, и было слышно, как застучали по лестнице его каблуки. «Собака укусила его», — сказал Холл. «Пойду-ка я посмотрю, что с ним». Он поднялся по лестнице. Дверь в комнату незнакомца была приоткрыта. Мистер Холл распахнул ее и без особых церемоний вошел, спеша выразить свое сочувствие. Штора была спущена. В комнате царил полумрак. Холл успел заметить что-то в высшей степени странное, похожее на руку без кисти, занесенную над ним, и лицо, состоявшая из трех больших расплывчатых пятен на белом фоне, очень похожая на бледный цветок анютиных глазок. Потом сильный толчок в грудь отбросил его в коридор, дверь захлопнулась, и он услышал, как щелкнул ключ в замке. Все это произошло так быстро, что Холл долго стоял перед дверью, спрашивая себя, что же это он такое видел. Спустя короткое время вещи странного постояльца были внесены в гостиную. По свидетельству миссис Холл, он успел переменить перчатки и брюки. Незнакомец начал вытаскивать из корзин всевозможные бутылки, которые расставил рядами на комоде, на каминной доске, на столе, на подоконнике, на полу, на этажерке, словом, повсюду. До самого вечера он работал, запершись на ключ и, как уверяла миссис Холл, которая усердно подслушивала у замочной скважины, почти в полной тишине. Только один раз послышался звон стекла, как будто кто-то с размаху швырнул на пол бутылку. И вдруг раздался голос незнакомца. «Ничего не выйдет, не выйдет!» — кричал он в ярости. «Я обманут, обманут! Вся жизнь уйдет на это! Дурак!» «Дурак!» И снова в комнате стало тихо. Вечером того же дня между извозчиком мистером Фиренсайдом и часовщиком мистером Хенфри произошел следующий разговор. «Знаешь, что я тебе скажу?» — таинственно начал Фиренсайд. Разговор происходил в пивной. «Ну?» — спросил Тедди Хенфри. «Этот человек, которого укусила моя собака. Ну так вот, он чернокожий. По крайней мере, ноги у него черные. Я это заметил, когда собака порвала ему штаны. Можно было ожидать, что сквозь дырки будет видно розовое тело, правда? Ну а на самом деле ничего подобного, одна только чернота. Верно говорю, слушай, Тедди, Тедди. Он так же черен, как моя шляпа. «Господи, помилуй!» — воскликнул Хенфри. «Вот тебе на! А ведь нос-то у него самый что ни на есть розовый!» «Так-то оно так!» — сказал Фернсайт. «Это верно, только вот что я тебе скажу!» «Слушай, Тедди, слушай!» «Малый этот, пегий! Где черный, а где белый, пятнами, и он этого стыдится. Он вроде какой-нибудь помеси, а масти вместо того, чтобы перемешаться, пошли кусками. Я и раньше слышал о таких случаях. А у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси, кого хочешь». Обстоятельства, сопровождавшие приезд незнакомца в Айпинг, вызвали всеобщее любопытство. Нет ничего удивительного, что человек такой поразительной наружности и такого странного поведения доставлял жителям городка обильную пищу для разговоров. Относительно его занятий мнения расходились. Миссис Холл, например, на вопрос, что он делает, обыкновенно отвечала с большой торжественностью, что он занимается экспериментальными исследованиями. Эти слова она произносила очень медленно и осторожно, точно боясь оступиться. Когда же ее спрашивали, что это означает, она говорила с оттенком некоторого превосходства, что это известно всякому образованному человеку, и поясняла, он делает разные открытия. С ее постояльцем произошел несчастный случай, рассказывала она. Руки и лицо его потеряли естественный цвет, а так как человек он деликатный, то старается не показываться в таком виде на людях. Но за спиной миссис Холл распространялся упорный слух, что ее постоялец – преступник, который старается с помощью своего удивительного наряда сбить с толку полицию. Впервые эта глубокомысленная догадка зародилась в голове мистера Тедди Хенфри, который как-то вечером, выходя пошатываясь из пивной, чуть не умер со страху, увидев белую голову незнакомца, похожую на череп. Тот просто гулял со шляпой в руке. Школьный учитель, мистер Гоулд, считал, что постоялец миссис Холл не преступник, а революционер-анархист, занимающийся изготовлением взрывчатых веществ. Было много сторонников версии, выдвинутой Фирнсайдом, что незнакомец пегий или что-нибудь в этом роде. В церковь незнакомец не ходил. Работал он, по мнению миссис Холл, весьма нерегулярно. В иные дни спускался в гостиную с раннего утра и работал подолгу, в другие же вставал поздно, расхаживал по комнате, целыми часами громко ворчал, курил или дремал в кресле у камина. Сношений с внешним миром у него не было никаких. Настроение его по-прежнему оставалось чрезвычайно неровным. По большей части он вел себя как человек до крайности раздражительный, а несколько раз у него бывали припадки просто бешеной ярости, и тогда он швырял, рвал и ломал все, что попадалось под руку. Днем он редко выходил из дому, но в сумерки гулял, закутанный так, что лица его нельзя было разглядеть. Его темные очки и страшное забинтованное лицо под широкополой шляпой иногда пугали в темноте возвращавшихся домой рабочих. Детям, увидевшим его в сумерках, ночью снились страшные сны. Словом, каковы бы ни были мнения о незнакомце отдельных жителей Айпинга, неприязнь к нему была всеобщей и единодушной. И так продолжалось до середины апреля, когда у незнакомца стали обнаруживаться первые признаки безденежья. А в конце апреля, в день церковного праздника, произошло событие, которое привело, наконец, к разоблачению незнакомца.